Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. На прошлой неделе мы рассматривали, что верующий любит братство и братолюбие в нем. А теперь апостол Иоанн приводит нас к другой весьма интересной стороне характера верующего. Слово, которое наилучше передает смысл этого, есть «побеждающий». Неоднократно в этом послании апостол Иоанн указывает, что целью Божьей является, чтобы дети его были победителями в этом мире. Некоторые думают, что победу они получат после своей смерти. Но Библия учит нас, что верующие могут быть победителями в этом мире. Иисус предупредил учеников своих, сказав, «В мире вы будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил мир». Евангелие Иоанна, 16 глава, 33 стих. И это оказалось верным. В течение столетий дети Божии встречались с оппозицией и всякого рода трудностями. Каждая генерация имела свои проблемы, но Господь Иисус сделал еще одно обещание. «Не бойтесь, я победил мир». Вскоре после этого он пошел на крест. Потом они положили его в гроб. Мир думал, что со смертью и погребением Иисуса все окончено. Их победа совершилась вполне. Однако истиной являлось совершенно противоположное. Смертью своей Иисус вторгся в территорию смерти. На третий день казавшееся поражение он превратил в величайшую победу. Он разорвал узы смерти, вышел из гроба сам и вывел с собою великое множество душ верующих. Его победа была завершена, она также была окончательной. Никогда в будущем он не умрет. Он живет силой бесконечной жизни. Миллионы людей провозглашают во всем мире: «Иисус – победитель». Когда я был в Советском Союзе, сердце мое было весьма обрадовано, слыша слова «Христос воскрес!» и громогласный ответ сотен верующих «Воистину воскрес!» Да, мы любим и слышим, служим Иисусу Христу Победителю. Но некоторые могут сказать, это была его победа. А что в отношении меня? Я живу в мире, который противится мне и вере моей. Я чувствую враждебность мира к себе. Внутри меня и вне меня действуют силы, которые стремятся победить меня. Эти силы действуют, чтобы задержать мой духовный возраст и стараются, чтобы я не являлся добрым и влиятельным свидетелем моего Господа. Я хочу употреблять Ему и нести любовь Его другим. Но что мне делать с этими силами, действующими против меня? Для таких верующих апостол Иоанн имеет чудную весть. Это верно, что Иоанн видит всепобеждающего Господа Иисуса. В книге Откровения Иоанна говорит о нем весьма чудесно. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил меня на десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти“» Откровение 1 глава 17 по 18 стихи. Но апостол Иоанн имеет и идет дальше, чем это. Он не только открывает нам Иисуса как победителя, но также говорит, что Бог имеет план, чтобы и мы были победителями. Это программа Божия для всякого верующего. Это не есть план только для пасторов, проповедников или миссионеров, но это славная цель Бога для всякого верующего в Него. Слышали ли вы об этом? Для вас лично Бог имеет план, дабы вы были победителями. Никто не исключен. Если вы знаете и любите Господа Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, вы в этот план Божий включены. Он желает, чтобы вы были победителем. Божие желание по отношению к вам, чтобы жизнь победы стала важным аспектом вашего характера. Сам Господь ежедневно проявляет в вашей жизни благодатное действие, дабы в этом греховном мире вы стали побеждающими христианами. Ничто не удовлетворяет его, кроме вашей ежедневной победоносной жизни. Ведь его целью является ваше преображение в образ Сына Его. И Он всю свою жизнь был победителем. Он даровал, Он сказал: «Не бойтесь, Я победил мир». Он победил в жизни, победил в смерти, а теперь указывает путь победы и нам с вами. Перед тем, как мы начнем рассматривать слова апостола Иоанна в подробности, заметим один важный факт. Все мы охотно соглашаемся, что идеал победоносной жизни христианина возвышен и благороден. Некоторые прибавляют: он прекрасен, но никто достичь его не может. Если это так, то почему Бог предлагает этот план? Неужели Он глумится над нами? Конечно, нет. Он намерен сделать нас победителями. Он также приготовляет средства для нашей победы. Каковы же эти средства? Апостол Павел говорит о них в послании к римлянам, в 6 главе с 3 по 5 стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий человек наш распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху». Эти слова определенно говорят, как Бог может сделать нас свободными, быть побеждающими христианами. Он считает вас соединенными со Христом и Иисусом Господом нашим в Его смерти и воскресении. Он также считает вас воскресшими со Христом. Его жизнь Он дает вам, и эта жизнь победоносная. Это является основанием христианской жизни. Эту вечную жизнь мы не можем жить своей собственной силой. Только тогда, когда Христос живет в нас, эта жизнь проявляется. Это Его жизнь. Она всегда побеждающая жизнь. Мысль о победе всегда связана с противником и борьбой с ним. Эта идея проходит через всю Библию. Господь не скрывает от нас, что жизнь христианина является сплошной борьбой. Но Он обещает победу. Как только наступление врага приходит, мы можем ожидать победы. Конечно, нашего противника мы должны знать, и здесь также Господь не скрывает от нас истины. Через апостола Иоанна Он открывает три стороны конфликта, где христиане должны быть всегда готовы к битве духовной. Каждый христианин вовлечен в эту борьбу, потому что все мы должны знать силы нападающего противника. Вот они согласно учению апостола Иоанна. Первое – лукавый дьявол. Второе – мир. Третье – грех. В следующий раз мы надеемся рассмотреть, что апостол Иоанн говорит об этих трех великих врагах наших и как в каждом случае верующий может победить. Почему? Потому что жизнь Христова победоносная пребывает в нем. Аминь.